Глава 19. Инспектор Джеймс, сунув руки в карманы, с мрачным выражением лица стоял в дальнем конце платформы на станции Телхейм. Он сторонился людей, боясь, чтобы кто-нибудь не заговорил с ним. Он хотел спокойно подумать. По дороге на станцию он прошел мимо дома Роджерса и был удивлен, что тот спит. Он швырнул камешек в занавешенное окно. Он знал, что Роджерс не из тех людей, которые действуют своевольно. Впрочем, маленькое упрямство в нем было. Хотя он только намекнул Роджерсу, в душе он был убежден, что это Джулия Брюер и есть Грейс Кларк. Он был слишком практичен, чтобы верить в такого рода совпадения, когда обе девушки одного возраста могут быть глухими и с одними и теми же приметами. Но в то же время он знал, что у него мало шансов доказать кому бы то ни было, что это не случайность. Большую часть ночи он размышлял о таинственных отпечатках, и его подвижный и ловкий ум начал подозревать, как могла произойти такая метаморфоза с ними. В деревне не могло пройти незамеченным ничего, что бы не стало известно Джеймсу. Хотя Роджерс думал, что Джеймс не замечает дружбы Дафны с Крейном, Джеймс многое знал об этом. Сперва ему было приятно, что его дочь разъезжает в одном автомобиле с богачом. Джеймс считал, что его дочь одна из самых лучших в деревне, хотя и не одобрял современных взглядов. Однако он считал, что у нее самой есть голова на плечах. Но время шло, и Джеймс стал сомневаться, хорошо ли все это. И, наконец, решил, что эта связь может стать опасной. Но Дафна жила своей жизнью, была упряма и своенравна, и не допускала контроля со стороны родителей. Джеймс, весьма миролюбивый дома, сомневался, стоит ли разговаривать с Дафной о Крейне. Позже Крейн охладел к ней, и они больше не виделись. Но так ли это? Он уставился в окно вагона и нахмурился. Допустим, что Крейн явился к ней и попросил подменить отпечатки пальцев на часах. Сперва Джеймс отбросил эту мысль, но невольно снова и снова возвращался к ней. Если это так, то тайны отпечатков нет. Дафна могла взяться за часы. Джеймс убрал их в ящик, но утром уходил по делам. Да, она легко могла проделать все это. Джеймс тревожно завозился. Надо же случиться такому. Но если она это сделала, он напугает ее на всю жизнь. У него есть фотографии отпечатков и маленькая туалетная коробочка, которая стояла у Дафны на столе. Он покажет все это в Скотланд-Ярде. Если фотографии совпадут, все станет на свои места. А потом он поедет в Хейст-Мьюз и разузнает все об этой Джулии Брюер. Возможно, она уже побывала у Крейна и оставила там свой документ, а он его отдал Грейс. К вечеру он получит все необходимое, чтобы произвести арест. Но что насчет этого Элиса? Он Кашман. Оставил ли он эту Кларк или сам тоже здесь? Почему носилки и аптечка исчезли из клуба? Это ведь тоже не случайность. Может, Кашман был ранен, и девушка утащила его в ложном направлении и встретила Крейна, который по тем или иным причинам решил ей помочь. Джеймс потер подбородок. «Не надо увлекаться», — подумал он, — «но все же это стоящая версия». Когда он прибыл в Паддингтон, то немедленно направился в Скотланд-Ярд, где сразу же прошел в отдел дактилоскопии. Здесь он нашел своего друга Теда Эдвардса. Они вместе служили еще во время мировой войны. Тед, рослый, толстый, добродушный, широко улыбнулся, увидев Джеймса. «Не ожидал увидеть тебя здесь в такую рань. Что привело тебя к нам?» — спросил он. «Дела», — мрачно ответил Джеймс, у которого не было причин радоваться. «Личное дело. Я хочу, чтобы ты сравнил эти отпечатки и сказал, совпадают ли они. Ты должен сделать это побыстрее, Тед. У меня мало времени. Эдвардс изумленно посмотрел на него. «Не делай глупого лица», — сказал Джеймс и положил на стол фотографию отпечатков и коробочку со стола дочери. «Работай побыстрее и помолчи». Эдвардс усмехнулся, потянулся за фотографией. «Ты что, не выспался?» Джеймс закурил свою трубку и заходил по комнате. Заключение было очень важным, не только в связи с домашними трудностями. Оно могло привести к аресту Кашмана. После некоторого сравнения Эдвардс поднял голову. «Те же самые отпечатки», — сказал он. «Ты уверен?» — задохнулся Джеймс. «А ты знаешь случаи, когда бы я ошибался?» «Нет». «Спасибо, Эд», — Джеймс говорил уже спокойно. Взяв коробочку и фото, он пошел к двери. «В чем дело?» — спросил Эдвардс. Лицо его стало серьезным. «Я потом объясню. Спасибо за помощь». Коридор оказался слишком длинным, когда Джеймс шел по нему. «Значит, она сделала эту вещь, его Дафна». Так он и думал. «Подменить отпечатки пальцев. Дура!» «Ну ладно, никто об этом деле не должен знать. Он снова возьмет отпечатки пальцев Грейс. Она должна быть Грейс Кларк, иначе не понадобилось бы подменять отпечатки пальцев. Он их снова возьмет, но действовать будет осторожнее. Похоже, что Крейн по уши влез в это дело, и он, может быть, поэтому опасен». Джеймс радовался, что отдал приказ Роджерсу не подходить к бунгало. Не надо пугать их раньше времени. Он сам приготовит западню и схватит их. Крейна, Кларк и, главное, Кашмана. Биг Бен пробил 11 часов, когда Джеймс вышел из Скотланд-Ярда. Он кивнул дежурному констеблю и подозвал такси. «Хейс Мьюз, Беркли-стрит, 47С».